Неизвестность пугает. Марина зашла в кабинет Орехова. Орехов сидел в кресле, около своего письменного стола, задумчиво глядя в окно, где между облаками пробивались редкие яркие солнечные лучи. Марина села в кресло у стола и вопросительно посмотрела на Орехова. «Марин, я ничего понять не могу. У нас все чисто. У наших смежников тоже. Клеменов пошел копать уже вглубь, но даже возможные проблемы там нам погоды не испортят. Хотя для профилактики тоже хорошо. Дорогу мы никому не перебегали. А? Вадим Николаевич, налоговики сидят у нас уже несколько дней. Пока все спокойно, вопросов особых не возникает. Все документы у нас в порядке. Особо они перепроверяют наш экспорт, но он уже десятки раз проверен, перепроверен камерально. Может, это просто профилактическая перепроверка?» Орехову припомнилась первая его встреча с Думашевым. Именно за содействие в получении подтверждения состоявшегося экспорта Думашеву и выплачивались ежемесячно немаленькие деньги. При этом Думашев никаких законов не нарушал, не брал на себя никаких сверхъестественных обязательств. Он получал деньги только за то, что не чинил искусственных преград «Экспо Инвест Плюс». При этом все документы были реальными, пристрастно проверялись налоговиками и даже часто исправлялись «Экспо Инвест Плюс» по их указанию. Для этого приходилось оперативно связываться с таможней или иностранными покупателями. Собственно, затем и нужна была московская организация ООО «Бизнес-сервис». «Что с Думашевым?» — спросил Орехов. «Официально болеет», — ответила Марина. «А неофициально?» — уточнил Орехов. «Команда губернатора фактически вынудила его уйти с работы. Подача официального заявления — дело времени», — ответила Марина. Орехов задумался, что-то происходит с ним, с Мариной, с «Экспо Инвест Плюс», со всеми ними. Зачем он спрашивает Марину про Думашева, если уже сам все знает? Вадим заметил, что Марина в последнее время изменилась, и между ними словно кошка пробежала. Когда-то все шло хорошо, а теперь... С другой стороны, Марина просто стала более собранной и деловитой, что вполне логично объяснялось той ситуацией, которая сложилась сейчас вокруг «Экспо Инвест Плюс». «Подозрительным я стал, черт возьми», — подумал Орехов, и невольно посмотрел на свое отражение на стекле настольных часов в форме маленького замка. Выйдя от Орехова, Марина направилась к Кальминской. «Шеф психует», — начала с порога Марина. «Ну что вы хотите, Мариночка? Схему мы временно заморозили. А это знаете, какие потери? Потом налоговики». Кальминская объяснила Марине причины состояния Орехова. «А что вы посоветуете, Тереза Мироновна?» — спросила Марина. «Ну, что вам советовать? Сохранять спокойствие и не дергаться». Марина и Тереза Мироновна помолчали. Вдруг Тереза Мироновна встрепенулась и задумчиво произнесла. «Если бы я мемуары писать надумала, в какие только передряги мы не попадали, и ничего, всегда выкручивались. А почему? Во-первых, потому что мы всегда умнее тех, кто против нас. Запомни, Марина, мы всегда умнее. Не надо переоценивать противника. Правда, и недооценивать его тоже не надо. Главное, не пасовать. А во-вторых, никогда ни в чем не надо признаваться».